имеющие и не имеющие. Всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет. Эти слова Господни повторяются в Новом Завете 5 раз. 3 раза в начале его учения притчами, Матфея 13 главе, 2 раза в связи с притчами о верности в служении, то есть притча о 10 минах и в притче о талантах. На первый взгляд эти слова кажутся загадкой. Как может отняться у человека то, чего он не имеет? Трудность понимания этих евангельских слов заключается в том, что слушатели или читатели к словам Христовым подсознательно добавляют свое словечко «ничего», а потом мучают себя вопросом, как может отняться что-либо у человека, который ничего не имеет. Христос же сказал, что у неимеющего отнимется и то, что он имеет. Следовательно, он что-то имеет, а чего-то у него нет. И по причине этого неимеющегося второго у него отнимется и первое. Дары Божии. Чтобы смирить гордость некоторых христиан в Коринфе, апостол Павел написал им: «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Глянем на эти дары Божии, какие имеет почти каждый человек. Тело человека, хотя и может развиваться упражнениями, но самого себя человек создать не может. Псалмопевец благодарил Бога: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы». Завистники на чужое богатство пусть посмотрят на свои здоровые руки, ноги, зрение, слух и так далее, а потом пусть пойдут в больницу и поглядят на разных больных и коллег. Может, это поможет им оценить то богатство, каким они обладают. Душа человека. «Жив Господь, который сотворил нам душу сию», клялся иудейский царь Сидекия, который сознавал, что душу человек имеет от Бога, как один из наибольших даров его, о котором Христос сказал: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Матфея 16:26. Пища и одежда необходимы человеку. Иаков, внук Авраама, родоначальник Израиля, ночевавший на поле без Вифиля, во сне имел видение славы Божией и, проснувшись, дал такой обет: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне есть хлеб и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе 10-ю часть». Если бы христиане, по совету апостола, имея пропитание и одежду, были довольны тем, они избежали бы многих лишних забот и разочарований. Благодать Божия, спасительная для всех человеков, научает нас отвергать нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно жить в нынешнем веке. Душа, тело, пища, одежда и благодать спасительная даны каждому человеку. Специальные дары даются Богом верующим людям для служения Богу и ближним. Апостол Петр призывал христиан: «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Апостол Павел написал, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. И сказавший о своем служении, что он более всех потрудился, апостол поспешил сделать поправку. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Кроме особых даров Духа Святого, какие получались непосредственно, служение апостолов Христовых и их сотрудников совершалось при молитвенной и материальной поддержке гостеприимных новообращенных, зажиточных христиан и заботливых церквей. Эти специальные дары Божьи, данные для служения, и являются теми талантами или минами, какие нам даны для употребления, и за какие мы обязаны, обязательно дадим отчет перед Христом. Деяния или служение всех апостолов Христовых отмечены в Новом Завете всего одним стихом. «Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Марка, 16 глава, 20 стих. О своем служении апостол Павел написал: «Я не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом, я старался благовествовать не там, где уже известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании». Апостолы совершали свое служение, во-первых, сознавая свою ответственность перед Богом. «Я должен и еллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую», — написал апостол Павел. Во-вторых, апостолы делали с надеждою, что обратившие многих к правде будут сиять, как звезды, вовеки навсегда. Апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса, в послании к некой госпоже радовался, что нашел некоторых из ее детей, ходящих в истине, и просил ее: «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». 2 Иоанна, 1 глава, 4-6 стихи. День отчета. Апостол Павел написал христианам: «Посему не судите никак прежде времени, пока не приедет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». 1 Коринфянам 4:5. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 2 Коринфянам 5:10. «Усердным труженикам Господь скажет: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Лентяй же, получивший дар от Бога, но не употребивший его в дело, будет разоблачен перед всеми. Он не оправдается тем, что якобы из страха перед жестоким господином, чтобы не растратить, скрывал полученное серебро, завернувший его в платок или закопавший в землю. Он окажется вдвойне виновным. Во-первых, в том, что не употребил в дело полученный им дар. И во-вторых, в том, что не передал этот дар для употребления другими людьми. Он окажется не имеющим никакого приобретения на полученный дар. И у него отнимется и то, что имеет, то есть доверенный ему талант или мина, а сам он, как негодный, будет выброшен в тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Аминь.